22. Утерянный порт. Оказавшись на набережной Тибра, мы могли бы спуститься к воде по широким ступеням и полюбоваться лодочками, покачивающимися на волнах у причала. Облокотившись на перила из белого камня, мы смотрели бы, как с грохотом разгружают бочки с баржи под звон колокола портовой церкви. Жаль, что все это останется только в наших фантазиях. Речной порт Репета исчез чуть более века назад. Его описывают как шедевр архитектуры, а по историческим черно-белым кадрам кажется, что вы не в порту, а на испанской лестнице. Это не случайность. В 1703 году в Апеннинах произошло сильное землетрясение. Его отголоски прокатились эхом по всей Италии. В Риме рухнула часть Колизея, оставив на земле горы белого камня. Чтобы ценный травертин не пропал зря, папа римский Климент XI решил использовать его для обновления речного порта, которому дал свое имя. Но название «Клементинский» не прижилось в народе. Старая Репета подходила куда больше. С итальянского оно переводится как «малая пристань». Была еще большая пристань – Рипа Гранде. В Репету прибывали товары из центра Италии, северных земель Лацио, Умбрии и Тосканы, а в Рипа Гранде – со Средиземного и Тиренского морей. Напротив пристани Репета открывались ворота в город. Уже в древности в этом месте, где сейчас находится музей алтаря мира императора Августа, сгружали самые необходимые товары – оливковое масло и древесину. Портом активно пользовались и в эпоху Возрождения. Тогда он был просто обычным пирсом, без выдающейся архитектуры. Пока Микеланджело трудился над надгробием Папы Римского Юлия II, он упоминал его в письме. «Мрамор продолжает пребывать в порт Репета, а река настолько вздулась от дождей, что барки невозможно разгрузить. Тибр вышел из берегов, и под водой оказались ранее выгруженные мраморные глыбы». После многочисленных наводнений и пожаров стройматериалы в Репете больше не хранили, выделив для них просторный склад за пределами городских стен. Основным грузом, прибывавшим в порт, стало вино в бочках. Когда судно, груженное бочками, причаливало в порту, посредники-оптовики тут же выкупали товар, чтобы перепродать его владельцам гостиниц и таверн, у которых имелись свои склады для хранения. Настоящим сокровищем порт Репета стал именно после перестройки 1704-1705 годов, став Клементинским. В духе театральной моды, захватившей архитектуру, ему придали форму полукруглой сцены. Архитекторами Репетты назначили Карло Фонтана и Алессандро Спекки. Они работали так быстро, что даже получили от папы специальную премию в 100 скуди. Берег реки укрепили. Построили широкую овальную лестницу, которая спускалась к воде с двух сторон от церкви, как будто обнимая ее. Форма действительно напоминала верхний пролет испанской лестницы, и это неудивительно. Алессандро Спекки участвовал в конкурсе для ее создания. Его проект не удалось воплотить в жизнь, и чертежи отложили на пару десятков лет. Позже их позаимствовал Франческо де Санктис, которому в итоге поручили строительство лестницы на площади Испании. Украшением порта Репета был фонтан мореплавателей. Из античного травертина родом из Колизея вырезали фигуры рыб и дельфинов, скалу и ракушки. Композицию завершала чугунная звезда из фамильного герба папы Климента XI Альбании и фонарик, который служил маяком судам, причаливающим в порту по ночам. Фонтан заодно использовали для водопоя лошадей и ослов, которых пригоняли сюда целыми стадами для разгрузки судов. После разрушения порта фонтан вместе с двумя колоннами перенесли в соседний сквер с громким названием «Площадь порта Репета». Вот и все, что уцелело от самого прекрасного порта Рима. В этом треугольнике земли напротив палаццо Боргезе не останавливается никто, кроме бездомных, из-за его неудобного расположения между набережной и улицей. Эти остатки былой роскоши, конечно, дают очень слабое представление о театральном эффекте порта. Гораздо лучше о нем расскажут старые фотографии и гравюры. Травертиновые портовые колонны напоминают древнеримские дорожные мили. На них отмечают расстояние по дорогам, которые вели из Рима, а не в Рим, как гласит поговорка, во все направления империи. Но портовые столбы измеряли не мили, а высоту наводнений, которые случались в Риме регулярно. Вдоль колонны сохранились метки. Изящная ручка указывает пальцем на имя Папы Римского, дату и уровень. О них мы подробно поговорим в следующей главе. Здесь же достаточно вспомнить, что колонны находятся сейчас не в том месте, где они стояли изначально, поэтому и метки уже не актуальны. Также в порту находился мраморный водомерный пост, установленный в 1821 году. За нулевую отметку взяли уровень 7-й ступеньки лестницы порта. Так можно было измерять высоту реки, не промочив ноги. Впервые научный замер в порту Рипетта был произведен в 1744 году. Спустя почти век Папа Римский учредил специальный орган инженеров портов и дорог, который отвечал за обустройство первых водомерных станций. В порту Рипетта было 5 мраморных линеек с отметками уровня воды, расположенных на разной высоте, 3 у ступенек, 1 на углу здания таможни напротив порта и последняя на фасаде дома на Виа делле Рипетта. Из-за сноса таможни 4 шкалы пропали, а 5-ю перенесли на стену церкви Святого Рока, рядом с каменной плитой с названием площади. Там она висит и сейчас. На шкале засечек и цифр, измерявших высоту воды, также добавлены упоминания наводнений разных лет. Хотя водомерная станция сменила локацию, отметки на ней, в отличие от столбов, по-прежнему дают представление о затоплении. Вода стояла на уровне вторых этажей домов. У подножия портовой лестницы располагался причал для лодочек. Так называли мини-баржи для переправы на другой берег Тибра. Их использовали уже с XVI века там, где не было мостов, большинство которых построят лишь на рубеже XIX и XX веков. Лодочка, отправлявшаяся от причала Рипетты, славилась самым богатым убранством. Баржи циркулировали взад и вперед, перевозя пассажиров по реке. Изобретение их механизма приписывали самому Леонардо да Винчи. Их корпус, низкий и плоский, напоминал крытый плот или водоплавающую карету. С помощью весел рулевой ловко маневрировал судном, перевозя за скромную плату пару десятков пассажиров одновременно. Баржа перемещалась по канатам, натянутым между берегами. По тому же принципу итальянские хозяйки развешивают белье на двойных веревках между окнами в узких переулках. Несмотря на непрерывный поток товаров в порт Рипетта, его жизнь была недолгой. Во второй половине XIX века речные порты потеряли смысл. Перевозка грузов теперь осуществлялась по железной дороге. Делу не помогали и бесконечные наводнения Тибра. Зимой вода поднималась, затопляя порт и прибрежные районы. Травертиновые ступеньки крошились и покрывали силом, превращая архитектурную жемчужину барокко в старый заброшенный причал. Когда Рим стал столицей Объединенной Италии в 1870 году, новое правительство навсегда решило проблему наводнений. Наконец-то построили высокие набережные, выполнявшие роль дамбы и не пускавшие воду в город. В 1896 году заработал мост Кавур. С него открывается самый открыточный вид на Ватикан. Чтобы освободить место для новых построек, пришлось разрушить порт Рипетта. Вскоре его судьбу разделил и второй речной порт – Рипа Гранде. По красоте он не мог конкурировать с Рипеттой, но это был главный торговый узел Рима. От него уцелел лишь широкий спуск к реке у порта Портезе и одноименная набережная.